Так говорил Еврилох. И меня побуждало уж сердце меч длинноострый схватить и его обнаженную медью голову с плеч непокорного сбросить на землю, хотя он был мне и родственник близкий. Но спутники все, удержавши руку мою, обратили ко мне миротворное слово. «Если желаешь, божественный, пусть Еврилох остается у моря здесь с кораблем, и его сторожит неусыпно. Мы же пойдем за тобою в святую обитель Цирцеи». Всех их от моря повел я, корабль наш покинув на бреге. Но Еврилох не остался один с кораблем, и за нами следом пошел, приведенный моими угрозами в трепет. Тою порой остальные товарищи в доме Цирцеи бани себя освежили, душистым натершись елеем в легкий хитон и косматую мантию, каждый облегся. Я, возвратясь, их нашел за роскошной трапезой сидящих. Свидясь с друзьями и все рассказав о случившемся с ними, громко они зарыдали, их воплем весь дом огласился. Близко ко мне подошедши, богиня Цирцея сказала: «Царь Одиссей, многохитростный муж, Лаэртид благородный, все вы свою укротите печаль и от слез воздержитесь. Знаю довольно я, что на водах многорыбного моря, что на земле от свирепых людей претерпели вы горе, бросив теперь. Наслаждайтесь питьем и едою, покуда в вашей груди не родится то мужество снова, с которым некогда в путь вы пустились, расставшись с отчизною милой, с вашей суровой Итакою. Ныне, в бессилии робком, все помышляя о странстве и бедственном, сердце веселью вы затворяете, были велики страдания ваши». Так нам сказала, и мы покорились ей мужеским сердцем.